Глава 5. После продолжительного рассказа беглянки мы вернулись домой к Ларе, чтобы собрать девушку для выхода в город. Лишь я не стал лишний раз скакать через забор, включив вновь маскировочное благословение и затаившись в кустах неподалеку. Детишки тут же разделились. Бекки потащила новую подружку обратно в подвал переодеваться, оставив мальчишек околачиваться во дворе. Те, впрочем, не обиделись, тут же найдя себе занятие. Подхватив мяч и потрепанные бейсбольные перчатки, они начали со всей дури кидать его друг к другу. Да уж, после их вчерашней спасательной операции до сегодняшних посиделок с агентом ФБР в их тайном убежище ребятне явно требовалась разрядка. А что подойдет для этого лучше старых добрых игр на грани риска быть, если не травмированным, то хотя бы при шикарном фингале. Вот они и запускали мяч по часовой стрелке от одного к другому, надеясь, что товарищ не среагирует и поймает его не перчаткой, а головой или животом. Даже рассудительный Оливер, наверняка до сих пор на меня дующийся, стремился попасть по верткому Ларе с таким ожесточением на лице, словно представлял на его месте меня. «Ничего, малыш, ты мне еще спасибо скажешь за то, что не макнул тебя с головой в болото, которое зовется мирозданием, мультиверсом, множественной вселенной и еще бесчисленным количеством терминов на несметном числе языков. Не каждый взрослый человек, узнавший о том, что его вид не один такой красивый во вселенной, сможет это понять и принять. Что уж говорить о детворе. Да чего уж там, я сам отличное тому доказательство». Стоило всего один раз выйти за границы обыденного, и я просто не смог жить дальше нормально, притворяясь, что всего этого не было, и не желая знать ничего, что выходит за пределы моего понимания. Пока Кира собиралась, я вновь оглядел окружающее пространство с помощью тепловизора. Несколько тепловых сигнатур были замечены мной на противоположной стороне оврага, где также находились чьи-то участки. Вот кто-то развешивает на заднем дворе белье, а вон то горизонтальное пятно, похожее на выброшенного на берег кита, скорее всего, развалившийся на шезлонге тучный мужик. К сожалению, подробности в таком режиме мне недоступны, да и хлипкие заборчики мешают прямому обзору. Но не удивлюсь, если у него под рукой забитый пивасом термохолодильник. В любом случае, никаких подозрительных шевелений вроде не видно, а значит, как я и предполагал, купола листьев надежно скрыли происходящее на дне оврага. Но вот одно из радужных пятен, до этого копавшееся в глубине участка, находящегося прямо напротив дома Ларри, пришло в движение. Само перелезло через забор и неловко скатилось во враг. Я напрягся, ведь низенькая фигура, немного покрутившись внизу, тут же начала подниматься уже с этой стороны. Отключив режим тепловизора, я увидел паренька, не старше моих новых знакомых, карабкающегося вверх, стараясь не выдать себя лишним шумом. Мальчишка был тощим, лопоухим, с узким лицом и закрывающей глаза челкой. Поднявшись, он тут же прокрался к забору, принявшись вглядываться в одну из щелок. Меня он, естественно, не заметил. Не знаю, чего его сюда привело, какие-то подозрения либо азартные выкрики мальчишек, вовсю веселящихся за забором, но что-то мне подсказывает, что он им не друг. Учитывая, что из подвала в любой момент могла показаться Кира, следовало их предупредить. Подобрав с земли маленький камушек, я прицелился и, не вылезая из своего укрытия в виде растущих рядом с забором кустов, швырнул его в сталкера. «Ай!» — громко воскликнул он, схватившись за макушку и неуклюже отпрянув от ограды, из-за чего споткнулся и упал на задницу. Не прошло и 10 секунд, как над забором выросли 3 взъерошенные головы. «Марвин, придурок, что ты здесь забыл?» — первым сориентировался Джош, тут же начавший перелезать на другую сторону. «Это вы все придурки!» — выкрикнул тот, подскочив на ноги и отбежав подальше. «Я сам видел, как к вам только что забралась маньячка-собака-убийца, а вы ее профукали!» «Ты что, башкой ударился? Нет у нас никого!» — переполошился Ларри, начав неумело отнекиваться. «И кто сказал, что это она убивала собак?» Лишь очки помешали мне сейчас смачно впечатать ладонь себе в лицо. «Ах, вон оно что!» — понимающе протянул Марвин. «Значит, вы с ней заодно? «Заткнись! Здесь нет никого!» — продолжал лить масло в огонь Ларри. «Ни ее, ни Аге!» Оливер вовремя сориентировался, зажав рот друга ладонью и утянув его вниз. Я закатил глаза. Иногда моя работа превращается в натуральный фарс. К сожалению, куда чаще, чем мне бы этого хотелось. «Я так и знал!» — завопил Марвин, ткнув пальцем в сторону Джоша, который как раз спрыгнул по эту сторону забора. «Вы ее сообщники!» «Вообще-то у Ларри тоже пропал пес. Или ты уже забыл, недоумок?» «А откуда мне знать? Может, он его в жертву принес, чтобы его приняли в секту?» «Какую еще секту?» «Что-то там про врата. Не помню. Мне брат вчера рассказывал. Он слышал, как об этом копы трепались». «Да уж, никогда не знаешь, каким образом к тебе вернется твоя собственная ложь». «Я все ему про вас расскажу. Дауд вас вместе с той рыжей в тюрьму отправит!» Прокричав это, Марвин развернулся и дал стрекача. Джош было дернулся за ним, но я вовремя его остановил, схватив за локоть. «Агент Сайфер?» — его взгляд панически метался между мной и оврагом, где скрылся один мелкий поганец. «Как же так? Мы просто хотели помочь, а теперь из-за этого придурка нас...» «Соберись!» — я не сильно его встряхнул. «И пораскинь мозгами. Кто в здравом уме будет слушать вопли этого, как ты сам заметил, придурка? Сомневаюсь, что шеф Дауд его даже слушать станет. Сейчас мы с Кирой уйдем. А вы приберите подвал и ведите себя, как обычно. Но его брат дружит с сыном мирового судьи. И всего-то, — пренебрежительно хмыкнул я, — у меня найдется для него целых два волшебных слова. Федеральное расследование. Так что не переживай и иди поторопи свою подружку, чтобы заканчивали с показом мод или чем они там так долго занимаются. Чем быстрее мы с Кирой вас покинем, тем лучше».